Глава 11. Вместо полярной звезды. «Вместо полярной звезды, — говорит мне Венцель, — мы можем использовать счетчик Гейгера. Единственная бомба, поразившая Рим, упала на 12-м километре Тибуртинской дороги, к северу от нашего теперешнего местоположения. Счетчики начинают трещать, как сверчки, когда приближаешься к этому месту. Почему они ударили именно туда? Там был штаб МБДА, — говорит Дюрант с места рядом с водителем, — Европейского консорциума, лидер в области производства ракетных систем. МБДА – Matra Biodynamics Alenia, ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем, образовавшийся при слиянии Aerospatiale Matra Missiles, Финмеханика и Matra Biodynamics в декабре 2001 года. «Там производилась куча прекрасных штук», – добавляет сержант. «Возможно, упавшая туда бомба была сброшена американцами, чтобы уничтожить конкурента, понимаете?» Один мой друг, профессор, говорит, что бомб, поразивших город, было две. «Это и так, и не так», — вмешивается Дюран. «Упали две бомбы, но сработала только одна. Вторая не взорвалась. Она предназначалась аэропорту Чампино». 50% брака», — саркастически комментирует Бун. «Но почему всего две бомбы на столицу целой страны?» «Слушайте, святой отец, вы вообще помните, какая дерьмовая это была страна? Какая маленькая, крошечная, жалкая страна это была!» «Но даже при этом...» Дюран пожимает плечами. «Может, это провидение Господне? Так вам больше нравится?» «Капитан, меня сейчас вырвет!» — объявляет Бунт, сидящий на правом сиденье. «Даже не пытайся! Венцель ведет ужасно дерьмово!» «Скажи спасибо, что мы взяли тебя на борт!» — спокойно отвечает сержант. «Я удивляюсь, как ему удается вести в таких условиях? Тьма, снег и препятствия, возникающие из ниоткуда в последний момент, за секунду до того, как ты умудряешься обойти их. Сержант сказал мне, что шины армированы кевларом. 4 запасные лежат в багажнике, занимая половину его объема. И вообще, Венцель говорит о машине с такой уверенностью, что кажется маловероятным, что он не водил ее раньше. Я говорю ему об этом. Конечно, я ее уже водил. Когда мы приехали в замок Святого Ангела, у нас была еще и Хамви. Вот это была машина так машина. Американская военная модель, из которой какой-то слабоумный сделал лимузин. Жаль, что к ней нельзя было достать запчасти. А вот это и вторая, которую, надеюсь, Диоп не раздолбает, мои творения. В том числе воздушные фильтры повышенной мощности и свинцовое покрытие на потолке. Они вроде механических франкенштейнов, учитывая, что мне пришлось взять запасные детали из других машин. Знаете, я работал механиком в автосалоне Jeep до того, как все полетело к ядрене фени. В салоне здесь? В Риме? Не, в Гамбурге. Мы все не местные. Слушайте, да вы вообще слышали мой акцент? Я приехал сюда в отпуск со своей девушкой, чтобы посмотреть вечный город. Вот уж что угодно, но только не вечный. Путешествуя, мы ночевали в спальниках, в хостелах. Если б я только знал, что с тех пор мне почти всегда придется дрыхнуть в спальнике. Что случилось с твоей девушкой? Венцель не пожимает плечами, но как будто делает это. А потом он произносит спокойным, равнодушным голосом. Мы потеряли друг друга из виду. Я давненько ничего о ней не слышал. Может, мне стоит как-нибудь позвонить ей? Что скажете? Вот и вся эпитафия потерянной любви. Венцель рассказывает, что в 2 километрах от станции Аврелия он нашел автосалон. Почти все машины были разбиты. «Но эти две красавицы», – вздыхает он, а потом восхищенно свистит. «Они стояли в подземном гараже, как у мамочки в животе. Никто не заходил туда со времен Жан. Конечно, за 20 лет они немного заржавели, это естественно. Но за пару недель я привел их в порядок. Теперь они не как новенькие, конечно, но достаточно, чтобы служить. Так-то? Вероятно, когда ударили бомбы, их только-только приготовили для продажи. Когда мы вывезли их первый раз, я готов был расплакаться. А я блевануть. Больше не могу. Заткнись, Бун. А ты, Венцель, брось воспоминания и следи за дорогой. Напоминаю тебе, что мы въехали в очень трудную зону». В машине резко воцаряется тишина. Тепло кондиционера и свет приборной доски, отражающийся на лобовом стекле, дают мне успокаивающее чувство нормальности. Сержант замедляет ход. Дорога проходит между высокими полуразрушенными зданиями, темными, как горы. Ветер хлещет по машине, заставляя ее вибрировать. Я представления не имею, где мы находимся. Время от времени капитан Дюрант сверяется со старой дорожной картой, затрепанной до состояния древнего папируса. Но по мне, мы с тем же успехом могли бы находиться на Луне. Думаю, пейзаж отличался бы не очень сильно. Не говоря ни слова, Бун в рвотном позыве опускает стекло со своей стороны. Капитан в ярости поворачивается. Бун! Идиот! Что-то ударяется о бок машины. Тело Адель Ламбар падает на меня. В окно просовывается длинная темная ветка. Нет, это не ветка. Это рука. Длинная серая рука скелета, оканчивающаяся 5 когтями. Она протягивается и изгибается в тесном пространстве салона, пытаясь ухватить нас. А потом обвивается вокруг тела, кричащего от боли Буна. Вскакивая, как 2 хищника, Венцель и Дюран распахивают двери и выпрыгивают из джипа, сжимая в руках пистолеты. Шум выстрелов похож на грозу. В окно всовывается 2-я рука, а вслед за ней чудовищная морда, как у изуродованной собаки с покрытыми пенящейся слюной кривыми зубами. Неожиданно для меня Адель засовывает дуло Шмайсера в пасть чудовищу и нажимает на курок. Голова монстра отскакивает назад, пачкая кровью потолок автомобиля. Хватка когтей слабеет, и Бун тоже распахивает дверь и выскакивает из машины, держа в правой руке пистолет, а в левой нож. Он кричит, как одержимый, выпуская всю обойму, а затем кидаясь с ножом на что-то невозможное, зеленое, в темноте, кишащей движением, яростью и выстрелами. Кажется, в битву вступили и силы второго Хаммера, потому что в ночи раздаются выстрелы множества автоматов и крики множества людей. Животные рыки вторят человеческим голосам. Царит полный хаос. Адель тоже выходит из джипа. Мне не остается ничего, кроме как последовать за ней. Доктор стреляет, пока не опустошает магазин. Вставляет в автомат новый. Одна из тварей нападает справа. Почти не поворачиваясь, Ламбар выпускает пулю ей в голову. Тварь падает с воплем, переходящим в стон. На земле валяются неподвижные трупы. Ни один из них не похож на человеческий. У них крылья летучей мыши и очень длинные лапы. Я понимаю, где остальные, только по разрывающим темноту вспышкам, часто укрытым черными быстрыми фигурами, стоящими между мной и ними. «Стреляй, Джон!» – кричит Адель. Рядом с ней одна из этих тварей, а ее магазин пуст. «Стреляй, кретин!» Я даже не осознавал, что в руках у меня автомат. Я навожу его и нажимаю на курок. Ничего. Пробую еще раз. Ничего. Он словно заколдован. Я уже собираюсь выбросить его, когда рядом со мной оказывается человек в форме и стреляет по нападавшей на Адель твари. Потом человек поворачивает ко мне искаженное яростью лицо. «Предохранитель, чертов идиот! Сними с предохранителя!» Я долго вожусь со своим оружием, прежде чем нахожу крючок и снимаю автомат с предохранителя. Как раз вовремя, потому что в свете фар второго джипа я вижу, что на нас рысью бегут 2 огромные, как медведи, волосатые твари с горящими глазами. Дюран рядом со мной опускается на колено и прицеливается. Я делаю то же. Адель перезаряжает свой шмайсер. Я тоже опускаюсь на колено. Когда твари оказываются менее чем в 2 метрах от нас, плотный огонь автоматов уничтожает их, покрывая черную шкуру десятками красных фонтанчиков. Морда одного из зверей практически полностью разлетается. Тварь опрокидывается на землю. Вторая, напротив, продолжает движение, но, видимо, просто по инерции, потому что прежде чем приблизиться к нам, она падает замертво с 3 ногами, превращенными в кровавые обрубки. Умирая, она еще пытается укусить. Ее челюсти открываются и закрываются, работая впустую. Но самое ужасающее в этой твари – это единственный оставшийся глаз. Он не злой. Он горит почти человеческим пониманием. Этот взгляд, как по волшебству, приковывает меня. Я мог бы утонуть в этом глазу, глубоком, как небо прошлого. Краем сознания я слышу что-то вроде музыки, какое-то гудение, почти мелодию. Потом выстрел, оглушающий. Голубой глаз взрывается. Капитан Дюран убирает пистолет обратно в кобуру. Он нервно оглядывается по сторонам и успокаивается только когда видит, что Адель Ламбар выходит из тени, сжимая в руках свой автомат. Раздаются еще выстрелы, здесь и в темноте, но следующая за ними тишина подтверждает, что бой закончен. Это контрольные выстрелы. Запах, стоящий вокруг машин, чудовищен. Вонь диких зверей, смешанная с едким зловонием пороха. А еще запах крови. Она хлещет из черных тел, лежащих у наших ног. Дюран выкрикивает имена членов команды. Голоса один за другим отзываются из разных точек в темноте. Кроме голоса Буна. Мы все зовем его. Никакого ответа. Обрушивается порыв ветра. Снова начинает идти снег. Ужасная морда появляется из темноты и бросается ко мне. Я поднимаю руки, чтобы отбиваться, но получаю пощечину. Голос сержанта Венцеля искажает противогаз, делающий его похожим на гигантское насекомое. «Наденьте противогаз! Немедленно!» Я ощупываю свою куртку, свою форму. Противогаза нет. Видимо, в разгаре схватки он упал на землю. Петля, на которой он висел, порвана. Я отцепляю от пояса фонарик и начинаю обыскивать окрестности. Остальные фонарики скользят в темноте по телам мертвых созданий. Снег скрипит под ногами солдат. Моторы хаммеров урчат, как коты, безучастные к побоищу. Мы убили по меньшей мере 8 тварей, не понеся никаких потерь, кроме Буна. Есть раненые, но, видимо, не тяжело. Я возвращаюсь к желтому автомобилю, освещая бойню под ногами. А, вот и мой противогаз. Прямо рядом с первым убитым монстром. Я с облегчением наклоняюсь, чтобы поднять его. И в этот момент монстр оживает. От страха я отскакиваю, спотыкаюсь и падаю на спину. Тело монстра приподнимается и поворачивает ко мне ухмыляющуюся голову. Потом падает в сторону. Бун отфыркивается, вылезая из-под трупа. Вот черт, на этот раз оставалось совсем немного. Лицо солдата покрыто кровью, но она, судя по всему, не его. Посреди всей этой красноты, белизна его зубов и глаз делает его похожим на дьявола. Дьявола, который смеется и смеется. Бум! Идиот чертов! Сержант Пауль Венцель рывком поднимает солдата на ноги. Держа его за воротник куртки, он оттаскивает его и с силой бросает на капот второго джипа. Потом достает свой кольт. Прижимает ствол к его щеке. Проклятый кретин! Ты нас всех чуть не убил! Большим пальцем он взводит курок револьвера. Смирно, сержант! Отпустите этого рядового! Голос Дюрана холодный, почти ледяной. Он приближается медленным шагом, протягивает руку ладонью вверх. После секундного колебания подчиненный протягивает ему оружие. Прекрасно. Сержант, возвращайтесь на водительское место. Бун ноет, растянувшись на капоте. Капитан подходит к нему. Протягивает ему руку, чтобы помочь подняться. Когда провинившийся оказывается на ногах, правая рука Дюрана сжимается в кулак и сокрушительно бьет его по лицу. Еще одна шутка вроде этой с окном, и ты покойник. Verstanden? Понятно? Немецкий. Покойник! Бун поднимается с земли, потирая челюсть. Ясно? Слушаюсь, капитан. Еще одна выходка, и я застрелю тебя собственными руками. Я никому не хочу уступать удовольствие освободить мир от твоего присутствия. А сейчас катись в машину. Нет, не в нашу. Поедешь во второй. Но они там меня ненавидят. А сержант, в отличие от них, тебя не ненавидит. Он просто хочет прикончить тебя. Катись отсюда, рядовой. Бун подчиняется без возражений. Теперь Дюран обращается ко мне. Его противогаз не такой, как у Венцеля, который отлично вписался бы в фильм о Первой мировой. У капитанского противогаза широкое смотровое окно из материала, с виду похожего на пластик, и респиратор, почти не искажающий голос. На вас нет противогаза. Я уронил его, когда... Разве я спросил вас о чем-то? Я только сказал, что на вас нет противогаза, и вы продолжаете стоять без него. Я спешно натягиваю на лицо ужасно неудобную резиновую оболочку. Я задумываюсь, может ли газ, каким бы он ни был вредным, сравниться с этой вонью старой резины и химических продуктов? Так-то лучше. Помимо вашей забывчивости, вы неплохо держались. Спасибо. Не стоит благодарности. Постарайтесь не делать глупостей, вот и все. А теперь возвращайтесь в машину. Я иду назад, к первой машине. Дюран окликает меня. «Эй, святой отец!» Я оборачиваюсь и смотрю на него. «Добро пожаловать во внешний мир!»